151. Сон, так же как равность противоположных аур, может иметь самые противоположные причины. Он может быть туманом успокоения или, может быть, напряжением работы тонкого тела. Когда кроме ночного сна требуется еще дневное отсутствие, значит, работа велика. Часто эта незаметная работа имеет мировое значение. Правительства хотели бы очень иметь таких сотрудников, но по человеческому состоянию не умеют даже познать их. Когда же такая возможность возникает, они наполняются животным ужасом, восклицая: «Опаснейшие люди!» Так каждое понятие, выходящее за пределы грубейших материальных условностей, будет сопровождаться животным страхом. Нужно утешиться. Так было всегда. 152. Кто может не согласиться с условием учения познавания, тот прибудет в страхе. Нужно видеть ауру страха, чтобы понять, как нелепо это ощущение. Аура не только колеблется, но она свертывается, как бы замерзает, и лишенная вибрации висит, как ярмо преступника. Можно приложить внимание к снятию излучений, ведь фосфорицирующие рыбы снимаются легко. 153. Еще вернемся к вопросу рождения, так связанного с огненным миром. Но сейчас отвечу на вопрос о свете в тонком мире. Конечно, трансцендентальность состояния сообщает всему миросодержанию соответственный аспект. Когда вы посещали Докиут, вы видели достаточно света. Но некоторые поместья тонкого мира поражают сумерками. Свет в нас, и мы открываем пути ему. Также жители тонкого мира, которые хотят света, не имеют недостатка в нем. Обыватели, которые чужды потребности света, пребывают в сумерках. Это относится к неограниченному мыслетворчеству. То солнце, которое мы на земле ощущаем по одному аспекту, может притвориться во многие условия под мощью мыслетворчества. Желающий света допускает его, но погрязший в сумраке мысли получает то, чем себя ограничил. Потому так твердим об ясности сознания, а не ограниченности мысли и вмещений. Такое приспособление организма к будущему дает самые желательные следствия. Сколько жителей тонкого мира озираются на огненный туман и смутно жалеют о чем-то утраченном. 154. Когда говорю, что враги добра потерпят поражение, имею в виду действительность. Можно видеть, как люди, утерявшие связь с иерархией, теряют свое положение и уходят в забвение. Только что видели, как можно катиться вниз, и не отмеча ангела, но народным решением. Так происходит, когда уже близкое, уже данное не принято. Не нужно ожидать, чтобы вестник отбил себе руки от стука. Нужно призвать вовремя сердечное понимание. Нельзя отрезать нити иерархии безнаказанно. Тучи от самих себя. Так замечайте в жизни эти знаки огненные.